Алло. Алло. Да. Алло, Валентина, привет. Да. Как поживаешь? Обыкновенно. Узнала, кто звонит? Нет. Картавый. А? Картавый звонит. А? Как у тебя там здоровье-то? Как у тебя здоровье-то? Да не важно. Ну а чё? Не болеешь? Сейчас такая плохая погода очень. Легко простудиться. Нет, самочувствие не важно. Там давление. Чем занимаешься? Чем занимаюсь? Ничем. Книжки читаешь? Нет, еще не читала. А я только пришел с магазина. Да? Ага. К чаю эклеры купил. А? К чаю эклеры купил. А? Ела такие? Покупала эклеры со спермой? Чего? Покупала эклеры со спермой? Нет, ничего не покупал. Вообще пробовала? Чего пробовала? Эклеры со спермой. Не поняла. Эклеры со спермой. Что ж такое? Ничего не разберу. Эклеры со спермой. Алло. А? Ну эклеры. Чего? Эклеры. Называются они. Да не знаю я. Ну как там это, белое, как этот? Белковые сливки. Вот они вкусные с чаем. А что у тебя такое настроение-то плохое? Чего у тебя такое плохое настроение-то? Погода, наверное, связана. С погодой? Давление? Давление у тебя плохое? Наверное, давление. А. Валентина, слушай, а ты как относишься к инцесту? К чему? К инцесту. Какой принцессы? Не принцессе, а инцест. А что такое? Это как порнография называется. Слышал о таком? Не первый раз слышу, чего я могу относиться, что не Нет, у тебя такой какое не вообще мнение знаю. к таким делам? А? У тебя какое к этому мнение вообще? Чего какое? Мнение. Мнение? Да, вот инцест это когда сын О трахает... ком? Это пример, когда сын трахает свою мать. Или отец свою дочь. Как не по-русски говоришь? Нет, это инцест, это когда, например, мать это ебется с сыном. Алло. Ну? Это когда мать ебется с сыном. Чего мать сына? Ебется. Мать сыном? Да, это называется инцест. А есть еще когда... А, ин... Да, а есть еще а когда... где ты увидел-то такое? Так это в интернете распространяет порнографию. Да. Да. Есть даже как отец изнасиловал свою дочь. Ой, Вот кошмар. это все называется инцест. И как, например, брат с сыном этим занимается. Ой, брат с сестрой. А-а-а. Ага. Представляешь, какую гадость Когда они одна творят? кровь занимается сексом. Да. Кошмар. И вот такую ерунду размещать в интернете. А ты как относишься? Что с этим нужно делать? Ну, а при чем тут я-то? Нет, ну вот вообще, куда катится мир? А? Куда катится мир-то вообще? Ну, Такую я бы грязь их размещать. казнила бы, повесила бы этого папу, всех там перевешала бы. А сейчас так во всех странах занимается. А? Во всех странах так занимается. Этим занимаются? Да. Кошмар. Мать отсасывает у сына, там сын трахает свою сестру. Ой. Кошмар. И это все по интернету размещать. А Русланчик такое не смотрел? Не смотрю. Нет, Русланчик не смотрит Интернет такое. не смотрю. Я говорю про Русланчика. Че, Русланчик? Не смотрит такую порнуху? Нет. Нет? А то он же довольно взрослый мальчик-то. Нет, не смотрит. Должен заниматься мастурбацией. Он техникой интересуется. А у вас Наталья Руслана не изнасиловала? У вас Наталья Руслана не изнасиловала? Кто? Наталья. что, она дур, что ли? Ну, вдруг у вас такое семье позволено, что, например, там отец страхов свою дочь, там, сестру? Нет, у нас насчет секса все в порядке, все по-людски. Извращений никаких нету. А у нас 218 еще такое вытворяет. А там чего вытворяет? Ну, там Мария же сестра Игоря Курдюкова. И она с ним так... А? Слышал такую какую-то Марию. Да, ну это проститутка его сестра. Приехала. А? Это его сестра, приехавшая из Украины. Угу. Она раньше там жила, но как они сейчас вместе там живут. И вот у них такое в квартире вытворяется. Каждый день. Да. А Игорь все это снимает на камеру. И выкладывает тоже в интернет. Вот. К чему может ты с ними? Там бардак. Бордель. Бордель. Да, да. Кошмар. И эти извращенцы вымогают у тебя квартиру. Ой. А ты как узнал-то? Ты же там не бываешь. Да как же, не узнал. Я сосед в вашем подъезде. Ну, ты сосед, а там-то не бываешь. Так, так он же в интернете размещает все. А? Он же в интернете все это размещает. Да? Курдюков. Ихнее лицо... Зачем ему это нужно-то? А? Зачем это ему нужно-то? Свои гадости еще куда-то совать в интернет. А вот у кого башка шизофрения, тот все выложит. А, шизофрения? Ты же сама говорила, что у них отец шизофреник и дети такие же. Да, он пенсию как шизофреник получает. Ну вот. Поэтому у них там черт знает, что творится там. Угу. Ходят слухи, даже Игорь мать свою трахал. Ну что ты. Да. Вот эту почтальоншу их. Почтальоншу это ну, бывшая. Ой, кошмар. Вот такой дурдом. Кошмар. Угу. Тебе кто-нибудь сегодня звонил? Кто? Кто-нибудь звонил тебе? Нет, никто. Да я трубку не брала, спала. Спала? А что, не выспалась чего? Не то, что не выспалась, а слабо чувствовал себя. А. Не спала, а лежала. Высыпаться тебе надо так. А? Высыпаться тебе надо так-то. Алло. Да. Говорю, высыпаться тебе надо. Высыпаться, да. Таблетки так пой, лекарства пей. Угу. Таблеткам приучишь себя, это нехорошо. Ну а без таблеток. Без таблеток тоже же плохо. Ну ладно. Ну давай, Валентина Петровна. До завтра. Денис.